Кроме того, всякое подземье, а метро относится к верхнему подземью, всегда полно нежити и малоприятных энергетических существ, прорывавшихся некогда из других реальностей в результате всяких аномалий. Подняться на поверхность эти существа не могут. Глубины менее 100 метров для них губительны. Однако здесь их мир, их царство. Кроме того, на некоторых ветках, особенно в центре города, встречаются неупокоенные души диггеров и метростроевцев. Последние обычно предпочитают одиночество и бродят в тоннелях. Это их бледные, полубезумные лица проносятся порой в окнах вагонов. Сильный заряд магии может притянуть эти существа, как мотыльки на свет. Беспокойные духи хлынут на станцию. Повиливая последним вагоном, как пес хвостом, поезд тянул свое расхлябанное туловище в тоннель. К этому времени Арей оказался у мутного металлического зеркала, в которое машинист обычно смотрит перед тем, как закрыть двери. Убедившись, что рядом никого нет, барон мрака начертил на пыльном зеркале руну. Дождавшись, пока руна вспыхнет, Арей тяжело подпрыгнул и, животом перевалившись через край рамы, исчез. Меф видел, как он уходит в пустоту отражавшейся станции. Станции, на которой был только он один. Буслаев невольно наклонился и посмотрел на зеркало снизу. Обычное, чуть выпуклое, в раме. Вот Арей остановился, нетерпеливо оглянулся, махнул им рукой. «Помоги девушкам, поработай ступенькой», — сказала Улита. Когда Меф опустился на четвереньки, ведьма без церемоний наступила на спину крякнувшего Мефу и настолько ловко, насколько позволяли ее габариты, забралась в зеркало. Дав последовала за ней. Ее легкая нога едва коснулась плеча Мефа. Буслаев поднялся. Улита уже стояла рядом с Ареем. Дав ловила депресняка, которому вздумалось поцарапать когтями мрамор. На мраморе оставались следы. Мефодий оглянулся. Платформа уже наполнялась народом. Некоторые удивленно поглядывали в его сторону. «А, неважно, легенды больше, легенды меньше», — подумал Меф. Он разбежался, подпрыгнул и, пройдя сквозь зеркало, пропустившее его с некоторым затруднением, оказался по ту сторону. Руна медленно растаяла. В зеркале появились станция с пассажирами и круглые зрачки приближавшегося из тоннеля поезда. «Где мы?» — спросил Меф. «Ни поездов, ни пассажиров. Только лампы горят в пустоте, высвечивая уходящую вдаль платформу». «Да нигде особенно. В заглоте», — сказал Арей небрежно. «В заглоте?» «Параллельные миры параллельны только в теории. На деле же магические поля иногда пересекаются. В результате часто случается так, что на пересечениях миров возникают дубли, так называемые междумирья или точки перехода. Разумеется, такие дыры мы затыкаем, но на всякий случай запоминаем точки входа и выхода. Они, кстати, редко совпадают». «Почему редко совпадают?» — спросил Меф. Арей подошел к врезанной в стенку скамье. Всунутая горлышком между деревянными планками, в ней торчала пустая бутылка из-под ситро, которая не выпускалась уже лет 20. Должно быть, бутылка была на настоящей станции в день, когда заглот возник, и продублированная осталась тут навеки. «А не почему? Просто не совпадают, и все», — ответил барон мрака. Похоже, он никогда не задавался таким вопросом. «Смотри!» Арей подошел к стене и, не жалея меча, ударил по сероватому с искрой мрамору, который почему-то так давлеет над воображением архитекторов метрополитена. Клинок прочертил на мраморе длинный, но сразу затянувшийся след. Меф невольно посмотрел вниз, на ту плиту, которую депресняк драл когтями. Да, так и есть. И там узкие шрамы на мраморе уже успели закрыться. «Заглот — странное место. Место вне всего», — ничейная земля. Повредить заглоту нельзя, и нарушить здесь тоже ничего нельзя. Разбей бутылку, сдуй паутину, сдвинь хоть соринку, все восстановится и вернется. Даже наши способности тут ослаблены, сказал мечник. И что, и мои? Недоверчиво спросила Дафна. Разумеется. Откуда ты, Даф, черпаешь свои силы? Спросил Арей. Даф замялась. Вы же знаете откуда. Их вызывает флейта, сказала она. Арей опустил меч, не возвращая его в ножны. Лезвие было тусклое, с зазубринами, выглядело тупым. Не верилось, что им можно в принципе что-то перерубить. Но так казалось лишь тому, кто не ведал страшной силы кистевого удара Арея. Не знал лукавой хитрости его заговоренного клинка, который за мгновение до соприкосновения с целью становился острее бритвы. Арей медленно покачал головой. Ответ очень приблизительный. Флейта — всего лишь инструмент материализации сил света в Маглодию. Я говорил об ином. О том, что сил, которые можно было бы назвать конкретно твоими, не существует. Почему это? — растерялась Дафна. Твои силы — часть общей энергии света. Единый колодец добра, из которого черпают все, имеющие такое право. Право — это твои бронзовые крылышки, через которые проходит энергия. Если бы твои крылья были золотыми, твой допуск был бы выше, не так ли? «Теперь я поняла, о чем вы. Вы очень точно выразили мою собственную мысль», — сказала Даф, имевшая очень большой опыт сдачи экзаменов. Арий ухмыльнулся, оценив эту осторожную колкость. «Ну, хорошо. Со светом проехали. А что у нас с силой мрака?» — продолжал он. Начальник русского отдела не смотрел на Мефа. Но тот и без того понял, что вопрос обращен именно к нему. Ну, тут есть разные версии. По одной из них у мрака нет собственных сил. Его силы — это искаженные силы добра. Грязь, грехи, тоска. Зло, если брать его суть, это сгнившее, испорченное, умершее добро. За века мрака накопилось столько, что силы уже уравновесились. Силу мрака призывают эйдосами. Эйдосы, хранящиеся в Дархе, помогают мраку материализоваться. Есть еще энергия артефактов, но это уже не самостоятельная сила, а лишь способ накопления и сохранения магии. Другими словами, исчезни начальная сила мрака, все темные артефакты стали бы вмиг бесполезны, не задумываясь, бойко ответил Меф. Арий благосклонно кивнул. «Недурно, сеньор Помидор». Хорошая все-таки штука руна шкалера. Кому как, с ненавистью сказал Меф. Сколько раз ему пришлось корчиться от боли и приходить в себя, лишь когда лба его касались живительные руки Дафны. Арий не стал ему сочувствовать. Жалеть кого-то не путь мрака. Да и свет в последнее время все чаще склонен разделять этот подход. Жалость унижает, если она пассивная. Активная же жалость предлагает действия и поступки, противоречащие самой сути мрака. «Итак, заглот», — продолжал Арей. «Он лишен магии, не пропускает извне свет и мрак, и потому они тлеют здесь едва-едва. Лишь отраженным сиянием эйдосов в Дархе и бронзовых крыльев. Единственный, кто обладает в заглоте полной силой, это ты, Меф. Ты сам себе колодец. Арей коротко поклонился Мефу. «Но не зазнавайся, сеньор Помидор. Кое-что ты умеешь. Однако твой путь к познанию только начинается. Три стадии проходит каждый, кто хочет стать первым. Преклонение перед авторитетами, осознанное следование авторитетам и, наконец, отказ от авторитетов. Только так можно проложить собственный путь. Другое дело, что нельзя отказаться от авторитетов слишком уж рано. Не стоит выпрыгивать из поезда, пока он не подошел к конечной станции».